Глава 15. По совести и чести. Наутро не успел развеяться дым над пепелищем. Китиль срочно созвал совет. Драматическое это было заседание. Никто не сомневался, что поджог организовал Геральф. Эта акция была устрашающим посланием жителей Малой Земли, он не намерен больше медлить захватом острова. Сила на его стороне, и силой будут те, кто к нему примкнет. Остальные пусть готовятся к худшему. Предстояло сделать выбор. Обсуждение при закрытых дверях было долгим, споры страстными. 19 советников, мужчины и женщины, старые и молодые, понимали, что сейчас судьба страны в их руках. Многие считали, что если Геральф высадится на остров со своим войском, сопротивляться бесполезно. Это приведет лишь к напрасному кровопролитию и непоправимому поражению. Всем известно, что армия у Малой Земли чисто декоративная, а у Геральфа уже настоящее войско, многочисленное и хорошо вооруженное. Ни один король Малой Земли не заводил на острове армию, достойную этого наименования. Из века в век страна защищала себя иначе. Один из советников, убеленный сединами старик, изложил свою точку зрения по этому вопросу. Он говорил рассудительно, сопровождал свою речь плавными взмахами длинных морщинистых рук. «Кто из присутствующих, — начал он, — может с уверенностью сказать, что его предки здешние уроженцы, мои, например, пришли из других краев? Разве это мешает мне сегодня сидеть за этим столом? Разве вы видите во мне иностранца? У самого короля Халунда предки родом не отсюда. Верно это или нет?» «Верно», — согласился Китиль. «К чему ты клонишь?» «А вот к чему. Те, что когда-то завоевывали нас, так и не изменили Малую Землю. Это она с течением времени постепенно изменяла их. И в конце концов изменила. Снег, море, лед оказались сильнее их. Сражаться с захватчиками — верная гибель. А я вам говорю, главное — выжить и не терять веры в будущее». «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — заметил другой советник, — «но на этот раз тут другое. Похитили ребенка, сожгли книги». «И Бьорн не вернулся», — добавил мужчина, заменивший его в совете. «Да», — подхватила молодая женщина, лет 30 от силы, — «Геральф бьет по самому дорогому для нас. Сознательно. Поджогом библиотеки он заявляет: я сжигаю вашу память, ваше мировоззрение. Я несу вам новый порядок, подчинитесь ему. Но я, например, подчиняться не хочу». «Подчиниться — это значит перестать быть собой. А зачем тогда жить?» «Я, дедушка, тоже вас понимаю. Я знаю историю, но в этот раз, боюсь, течение времени не поможет. Боюсь, Геральф так изменит Малую Землю, что она не выживет. Я думаю...» Она запнулась в нерешительности. Ее нежный голос и юный вид не вязались с тем, что она собиралась сказать. «Я думаю, надо сражаться». «Как?» — вскричал мужчина лет 40, в запальчивости вскакивая со стула. «Что ты говоришь? Ты женщина! Ты мать! И у тебя поворачивается язык предлагать такое? Посылать молодых на убой?» «Не читай мне мораль, пожалуйста», — возразила женщина. «А что ты предлагаешь? Ползать перед ним на брюхе?» Подобные споры продолжались весь день. Иногда они становились такими ожесточенными, что Китилю приходилось вмешиваться и гасить конфликт. А то кто-нибудь из советников раздражался долгой речью, от которой слушатели, вне зависимости от точки зрения, комок подступал к горлу. На исходе дня все примолкли. Словно внезапно силы их иссякли, словно они выложились без остатка. Исчерпали до дна и умственные способности, и душевный жар. Больше уже и говорить было нечего. Они смотрели в окна. На улице начался снегопад. Снежинки порхали, вспыхивая в падающем из окон свете, несомненно, специально для того, чтобы в этот особенный день Малая Земля была особенно похожа на Малую Землю. Китиль, в основном молчавший, взял слово. «Вы знаете, я предлагаю сегодня не голосовать. За ночь мысли у нас прояснятся. Недаром говорят, утро вечера мудренее. Если вы согласны, давайте соберемся завтра утром». Все согласились и разошлись. Мало кому удалось уснуть в эту ночь, даже тем, кто уже определил свою позицию. Кто-то бродил по городу, пытаясь представить себе, как отразится на нем оккупация или война. Кто-то сидел дома в кругу семьи и ни с кем не мог поделиться своими сомнениями и страхами. Некоторые поднялись на холм к библиотеке и стояли в раздумье, глядя на ее дымящиеся развалины. Наутро в назначенный час они взошли по ступеням дворца с осунувшимися строгими лицами. Приветствовали друг друга как-то особенно сердечно. В каждом взгляде, рукопожатии и поцелуе чувствовалось сдержанное волнение. «Не время больше рассуждать и спорить», — сказал Китиль, когда все собрались вокруг стола. «Я полагаю, у каждого уже сложилось определенное мнение. Приступим к голосованию. А затем присоединимся к решению большинства. Сформулирую вкратце вопрос, поставленный перед вами. Очень скоро, по-видимому, уже в этом месяце, Геральф со своими войсками высадится на Малой Земле. Должны ли мы объявить мобилизацию, собрать все силы, оказать вооруженное сопротивление, зная, что битва будет неравной, чтобы не сказать заранее проигранной, унесет множество жизней? Или, напротив, покориться и прийти к согласию, к соглашению с врагом в надежде на время и влияние среды, зная, что на сей раз мы можем потерять на этом душу? Если совсем кратко, то вот вопрос, который перед вами поставлен, на который я прошу у вас ответить по совести и чести. Сражаться или не сражаться? Сам же я, как велит обычай, выскажусь лишь в случае необходимости, если голоса разделятся поровну. В зале было намного холоднее, чем накануне. Никто из советников не стал садиться. Все стояли вокруг стола, не снимая тяжелых зимних плащей. Это напоминало военный совет, срочно собравшийся под открытым небом, когда неприятель уже на подходе за ближайшим холмом. «Приступим к голосованию, друзья», — сказал Китиль. «Кто за то, чтобы сражаться, поднимите правую руку». Две руки поднялись сразу же. Одна принадлежала молодой женщине, еще вчера высказывавшей свое мнение. Мужчина, так горячо упрекавший ее, посмотрел на нее с уважением. Время споров миновало. После некоторого колебания поднялось еще несколько рук. Китиль сосчитал их. 8. «Кто за то, чтобы не сражаться? Поднимите правую руку». Старик-советник откликнулся первым. Он высоко поднял руку и подчеркнуто обвел взглядом присутствующих, словно призывая их последовать его примеру. Некоторые так и сделали. Китиль сосчитал руки. 8. «Кто решил воздержаться? Поднимите, пожалуйста, руки». Оставшиеся 2, мужчина и женщина, подняли руки. Китиль был человек благоразумный. Уж никак не сорви голова, рвущаяся в бой. Когда выяснилось, что голоса разделились точно поровну, сторонники непротивления сразу почувствовали неимоверное облегчение, заранее зная, что решение будет вынесено в их пользу. Впрочем, они этого никак не обнаружили, да и никто не выражал никаких чувств, пока голосование не закончилось. Теперь все зависело от Китиля, этого спокойного и разумного человека, которому с тех пор, как умер король, на острове прислушивались как к никому другому. Он твердо встретил обращенные к нему взгляды, но не смог скрыть внутреннего напряжения. Лицо его было бледно, зубы стиснуты. «Прежде чем я подам свой голос, — начал он, — хочу поблагодарить вас всех. Обмен мнениями прошел достойно. Я выслушал аргументы обеих сторон, они были разумными и убедительными. Должен признаться, я колебался, но сегодня мой выбор сделан». По собранию словно рябь пробежала. Все как-то вдруг насторожились, не зная, что и думать. «Нет ничего хуже, чем потерять душу», — Глухо, с усилием выговорил Китиль. «Я считаю, надо сражаться». На следующий же день объявили мобилизацию. Призывались все мужчины малой земли, кроме совсем старых и больных, в том числе юноши старше 16 лет. Обмундирование извлеченного из сундуков, где оно хранилось не одно десятилетие, хватало разве что на половину личного состава. Красные и серые мундиры выцвели, а подобрать форму каждому по размеру было не так-то просто. Примерка проходила под взрывы смеха беззаботных молодых новобранцев, а те, кому не досталась форма, отправлялись на учения, в чем были. Оружия тоже на всех не хватало, мушкетов со штыками набралось всего на 1000 солдат. Многие, кому повезло получить исправный мушкет, не сумели с ним обращаться, а тем, кто умел, достались такие, из которых давно уже невозможно было стрелять. Остальным раздали пики, по большей части наполовину съеденной ржавчиной. Казармы были слишком малы, чтобы вместить всех. Учения проводились на площадях, в лесу, на заснеженных полях. Это больше напоминало ярмарочное гуляние, чем военную подготовку. Самым юным было очень весело, а тем, кто постарше, не очень. Эта армия, набранная сбору по сосенке, плохо вооруженная, обученная, менее чем через 2 недели встала на пути захватчиков.